а там во сколько лет очистит имение от долгов, напав на какую-нибудь гениальную мысль. Гениальную! Эге, чего захотели? Где они, эти гениальные мысли? Не в степи же у нас растут. Красивая наивная улыбка вдруг освещает надменное, озабоченное лицо Нелидова и меняет его до неузнаваемости. «Найду. Найду, вот увидите. Я в свою звезду верю». «Нет уж, чего там? На это иностранцам надо быть. Они вечно что-нибудь удумают и у нас из-под носа вырвут». Лицо Нелидова опять темнеет. Он со школьной скамьи ненавидит все западное. 2 года жизни в Англии усилили эту антипатию. Рабочие стачки, бои в парламентах, тысячные митинги, феминистские съезды – это армия спасения. О, как все это ненавистно ему и чуждо! Нет, Запад нам не указ. У России есть свой путь прогресса, своя великая историческая миссия. И жалкие и слепы те, кто думает, что молодой, еще дремлющий народ должен учиться жить у разлагающихся наций. Так думает он. Он опять фантазирует вслух. Хорошо бы устроить водяную мельницу. Здесь одни ветряки. Все оставалось, как было в исторические времена. Горленко угрюмо сопит и машет рукой. Так все и останется. Не пойдет хохол к ним на мельницу. А помещики? Опять безнадежный жест. Какие там помещики? У кого здесь земля? Все сдают в аренду либо хохлу, либо жиду. «Штейнбаху?» – спрашивает Нелидов вздрагивающим голосом, издвигая темные брови. Водворяется долгое молчание. Закусив губы, ходит Нелидов по комнате, а Горленко, развалясь на старом диване и посасывая папироску, угрюмо сопит. Он уезжает, сдержанно простившись со всеми. На Маню не глядит, поверх ее головы смотрит. И поцелуй его, когда он подносит ее руку к губам, так небрежен, так пуст. «Когда же опять к нам?» – экспансивно спрашивает хозяйка и слышит сухой ответ. «Я очень тронут, Вера Филипповна, постараюсь приехать». «Что с ним? Почему он не остался ужинать?» Вера Филипповна спрашивает шепотом, хотя гость далеко. У нее большие виноватые глаза. «Дочку благодари», – угрюмо говорит муж. «Ласково приняла гостя». «Ну вот, очень ему нужны девчонки и их мнение. Нет, тут что-то не то. Странный он человек». Глядишь, такой милый, и вдруг точно стенкой отгородился и не достать до него. «Гордец», — бурчит ее муж. «Есть в нем что-то, не знаю, но точно по льду ходишь всегда, когда с ним говоришь. Чему ты улыбаешься, Федя?» «Хорошо сказано, картинно и метко схвачено, я это люблю». Вера Филипповна раздраженно машет рукой и ходит по комнате. В сущности, не упала она разве нынче с облаков? Всю эту зиму она мечтала о минуте, когда Нелидов увидит Соню. Но что же обманываться, он глядел нынче на одну Маню, а Соня была дерзка до неприличия. И ей с горечью вспоминается тот вечер зимою, когда он взял в руки портрет Сони с ее стола. Он глядел на него так мягко и долго и прошептал: «Какое славное лицо!» Точно подумал вслух, а у нее сердце задрожало от радости. Еще минута, еще одно слово, и Вера Филипповна заплачет. «Ну что же, Николенька, ты мне ничего не скажешь о Соне? Ты видел ее, наконец?» «Да, мама, но это не мой тип». Анна Львовна разочарованно вздыхает. Он подходит и обнимает ее за шею. «Не тужите», как будто говорит его робкая ласка. «Но ведь тебе нравится эта семья, Николенька?» «Да, Вера Филипповна очень женственна и радушна. Мне нравится стильный Федор Филиппович. Горленко я уважаю, это труженик». И не он виноват, что они разорились. Трудно идти одному против всех. Я люблю там бывать, мама. Я никогда не забуду их внимание к тебе, пока ты страдала, а я был так далеко». Он наклоняется и тихонько целует седую голову. «Эти услуги не забываются, мама. Они теперь могут рассчитывать на меня, когда горе постучится в их двери».